Глава 47. Латиноамериканец в трусах полу лежит у себя на террасе. Жена массирует ему огромные больные ноги. Он смотрит куда-то вдаль. Внезапно перед ним возникает видение. Загораются мощные софиты, как на футбольном поле. 22 мужчины выстроены в два ряда. На 11 футболки команды Аргентины. На 11 футболки английской команды. 22 мужчины с трудом карабкаются по круто поднимающейся лужайке и входят в гостиничный парк. Они выстраиваются в один ряд и приветствуют несуществующую публику. Кажется, сейчас начнется ответственный футбольный матч. Латиноамериканец смотрит на них, он растроган. Жена грустно глядит на него. Видит, что он растроган, и спрашивает по-испански: «О чем ты думаешь?» Софиты стадиона мгновенно гаснут. «О будущем».